тебя обнимать. Я замерзну совсем среди ночи. А будет ли сердце снова стучать? Ведь каждый вечер ты отрываешь его кусочек. Если не буду с тобой говорить, ты сорвешь все слова, ты сорвешь все слова с моих губ. И даже если все вокруг врут, тебе я верю, и ты поверь мне, я буду верной. Я чувствую слабость в коленях. О, твой взгляд сильный магнит. Ты обнажи мою душу, как панорамный вид. Но я влюбляюсь в тебя каждый день. Я влюбляюсь в тебя каждый день. На двоих один мир, счастье внутри, счастье внутри меня. Я влюбляюсь в тебя каждый день. Я влюбляюсь в тебя каждый день. И моя жизнь была бы ошибкой без тебя.